Вечер наступил слишком быстро. Я не успела принять окончательное решение и теперь с тоской смотрела на заходящее солнце, сидя у себя в комнате. Что мне делать? Пойти навстречу с ведьмой и вернуться домой? Это был самый простой вариант. Но перед глазами постоянно маячили одухотворенные лица замковых слуг. Их взгляды, в которых застыла тоска и надежда. А вдруг я действительно их единственный шанс на спасение? Смогу ли я вернуться к прежней жизни и забыть эти дни, как кошмарный сон, если буду знать, сколько младенцев здесь так и не появилось на свет? Сколько старцев и безнадежно больных молят о смерти? Сколько детей никогда не станут взрослыми, навсегда оставшись в этом месте без времени? Моя совесть не даст мне спать спокойно. Права была та Мегера с костылями, когда сказала, что я ей подхожу. Вот уж точно. Я не смогу покинуть этот мир, не попытавшись помочь ему. Но с другой стороны тут же возникает вопрос. Условие для снятия проклятия — обоюдная любовь. Язон должен полюбить, и его избранница должна ответить взаимным чувством. Я вздохнула и с тоской огляделась. Пышное убранство комнаты не вызывало ничего, кроме ностальгии по лаконичности и удобствам 21 века. Остаться здесь навсегда? Бррр. «Мадемуазель!» В комнату осторожно вошла Розетта. В ее глазах светилось неприкрытое обожание. «Позвольте, я зажгу свечи. Уже темнеет». Я равнодушно кивнула. Последние солнечные лучи скользнули по противоположной стене, бросая красноватые блики на старинный гобелен. И комната погрузилась в полутьму. На небе медленно всходила багровая луна. Розетта зажгла пару серебряных канделябров и поставила их на столик поближе ко мне. «Чем там занят его светлость?» — поинтересовалась я, как бы между прочим. «Проверяет, все ли готово к завтрашнему дню». «Он не теряет надежды». Хмыкнула я и покачала головой, удивляясь собственным мыслям. «Мы все не теряем надежды», — неожиданно серьезно ответила служанка. «Мы верим, что вы и есть та, что снимет проклятие». «Да, но для этого мы с герцогом должны полюбить друг друга. А я что-то не замечаю в себе признаков этого светлого чувства», — не сдержала иронии. «Любовь вообще странная штука». Вздохнула Розетта. Она делала вид, что стирает пыль с лакированного столика, а сама искоса поглядывала на меня. «Никогда не знаешь, где тебя настигнет». «О, да ты еще и философ!» Я рассмеялась. «Наверное, часто влюблялась?» Она хотела что-то ответить, даже открыла рот, но именно в этот момент наступил пресловутый час икс. Девушка задрожала. Глаза ее закатились, тело окутало уже знакомый мне темный туман. Я лишь услышала, как она падает на пол. И в следующий миг к моему креслу подбежала рыженькая лисичка с симпатичным хвостом и глазками-бусинками. Откуда-то из замковых коридоров донесся знакомый звериный рык. «Ну вот», — пробормотала я, подбирая подолы и готовясь к очередному прыжку из окна. «Опять та же песня». Лисичка тявкнула, явно меня узнавая, и закружила вокруг моих ног, то и дело задевая хвостом. Она вопросительно смотрела то на меня, то на двери в коридор, за которыми уже раздавались быстро приближавшиеся шаги. Монстрик ворвался в комнату с привычным заунывным воем. Подхватил меня на руки, обнюхал, завилял хвостом, радостно свесив язык и сверкая внушительными клыками. Я запустила пальцы в его косматую, нечесанную гриву, отчего-то искренне этому радуясь. И он тут же смачно лизнул меня в щеку, точь-в-точь, как преданный пес любимую хозяйку. Затем привычным жестом прижал меня к своей мохнатой груди. В три прыжка достиг окна и взлетел на подоконник. Когтистая лапа ударила по стеклу, разбивая цветной витраж. Я только хмыкнула. Утром это окно вновь станет целым. Монстрик одобрительно заворчал, разглядывая армию своих слуг, сплошным потоком рванувших по направлению к лесу. Поудобнее перехватил мое тельце и сиганул вниз. Как и в прошлый раз, я не сдержала поросячьего визга. Приземлившись на замковый двор, монстрик пару минут тряс головой, видимо, впечатленный моими вокальными данными. А потом огромными прыжками ринулся нагонять своих подданных, часть из которых уже исчезла среди деревьев. Вот и знакомая полянка. Именно здесь он оставил меня в прошлый раз. Здесь у меня на сегодня назначена встреча. Монстрик принюхался, оскалил зубы и зарычал, вглядываясь в густые заросли и прижимая меня к себе еще крепче. Попятился, не сводя настороженного взгляда с того места, где прошлой ночью я видела Конкордию. Кажется, он чувствовал ее присутствие и сейчас. «Нет, нет, нет!» Я вцепилась в его гриву, когда он решительно развернулся и направился прочь. «Оставь меня здесь!» «Да пусти же, безмозглое животное!» Он рыкнул на меня. Я громко икнула и притихла, оглядываясь по сторонам и пытаясь запомнить дорогу. Вот сейчас он оставит меня под каким-нибудь кустом, и тогда я смогу потихоньку вернуться на эту поляну. Встречусь с ведьмой, обговорю условия моего возвращения и благополучно отправлюсь домой. В родной мир с унитазами, центральным отоплением и бесперебойной подачей горячей воды. Монстрик словно что-то почувствовал. Заскулил так тоскливо, что у меня на глаза навернулись слезы. Мне стало его очень жаль. Ну и что, что лохматый? Ну и что, что вонючий? Это все поправимо. А вот сердце у него преданное и доброе, не в пример его второй, герцогской половине. Его светлость только и думает, как бы запустить свои шаловливые ручки мне под подол. Что же это у нас получается? И герцог, и оборотень — одно и то же лицо. Но за красивой внешностью аристократа скрывается обычный похотливый кобель. А вот у его второй половины внешность пусть и не очень, зато намерения чисты. Я искоса взглянула на своего монстрика. Да, на своего. Мне захотелось прижаться к нему, как к большому плюшевому мишке. Да он, в принципе, и был таким. Большим, лохматым и добродушным. Оборотень лизнул меня и с тоскливым воем посадил на кочку, скрытую под слоем прошлогодней листвы. Ну, хоть не на голую землю, и то ладно. Я посмотрела ему во след, вздохнула и приняла позу Алёнушки с известной картиной Васнецова. Вот только реки здесь не было. Да и вместо братца Иванушки предлагалось чудовище, больше подошедшее бы для другой сказки. Я надеялась выждать пару минут, пока он отойдет подальше, а потом уже искать дорогу назад на поляну, где была назначена встреча с ведьмой. «И долго ты здесь сидеть собираешься?» — прозвучал над ухом знакомый женский голос с визгливыми нотками. «Я уже заждалась!» От неожиданности я подскочила, запуталась в подоле и едва не упала на незваную гостью, стоявшую почти вплотную ко мне. Ее спасли огромные фижмы, на которые я наткнулась всем телом. Благополучно съехала вниз и распласталась на земле у ее ног. «Какой прием! Я польщена!» Пропела она противным фальцетом, брезгливо пнула меня ножкой и добавила. «Ну так как, домой хотим?» «Как ты меня нашла?» Я собрала конечности в кучу и попыталась встать. «От его светлости такая вонь, что только мертвый не найдет его по запаху». Пожала она плечами. «Слушай», — я кряхтя поднялась и отряхнула подол. «Вот одного не пойму. На кой черт ты меня сюда притащила, чтобы потом назад отправлять?» Конкордия нахмурила бровки ниточки, так смешно смотревшиеся на выбеленном лице, и погрозила пухлым пальчиком. «Но-но-но! С чего это ты решила, что я буду раскрывать все секреты? Ты свое дело сделала, теперь можешь возвращаться и жить прежней жизнью. Я даже приготовила подарок для тебя». «Это какой?» Я с подозрением покосилась на ее руки. Кто знает, что у нее еще в рукаве. «Тебе понравится». Она довольно кивнула. «Я сделаю так, чтобы ты ни о чем не вспомнила, когда попадешь домой. Ты просто начнешь жизнь с того момента, когда столкнулась со мной. Только на этот раз нашей встречи уже не будет. Так как, по рукам?» Я задумалась. Дома ждала благоустроенная квартира, удобства, интернет. А еще нудная работа, невыплаченный кредит и полное отсутствие личной жизни. Здесь же... Мои раздумья прервал раскатистый рык, разорвавший тишину ночного леса. Судя по отрезку кустов, мой монстрик учуял ведьму и сейчас со всех ног ломился сюда сквозь густой подлесок. «Ну, думай быстрее!» — прошипела Конкордия. «Если согласна, давай руку и повторяй за мной». Я колебалась. На протянутой ко мне ладони ведьмы раскручивался, набирая силу, маленький темный вихрь. Чем ближе становилось рычание, тем больше оно напоминало скулёж и подвывание собаки, которую собирался бросить любимый хозяин. И что-то вдруг так сильно сжало мое сердце, что на глазах невольно выступили слезы. Монстрик был уже в десятке метров от нас. Конкордия взмахнула рукой, темный вихрь сорвался с ее ладони, обнося нас туманной стеной, внутри которой мы с ней стояли друг против друга. Я видела сквозь неплотную завесу, как монстрик раз за разом с остервенением бросается на нее. Он так рвался ко мне, так скулил и завывал, что я не выдержала. Как там говорится, мы в ответе за тех, кого приручили? Я отступила от ведьмы, убирая руки за спину, и покачала головой. «Извини, я не могу его бросить. Я не бросаю своих питомцев». «Что?» На лице женщины выражение недоумения в считанные секунды сменилось гримасой ненависти. «Ну что ж, ты сама напросилась». Я еще успела пригнуться, когда первый сгусток тьмы вырвался из ее ладони. Увернулась от второго и третьего, а вот следующий пропустила. Он ударил меня прямо в грудь, очень больно, словно раскаленный нож вошел в мое сердце, заставляя задохнуться от крика. Я схватилась руками за грудь, опустила глаза. По сиреневому шелку платья расползалась черная клякса. «Что это?» — прошептала я помертвевшими губами, ощущая, как мое тело охватывает ледяное оцепенение. И тут же еще один удар обрушился на мою голову. Сознание начало меркнуть. Я почувствовала, как медленно оседаю на землю. А Конкордия шагнула ближе, с любопытством рассматривая меня. «Что ж», — пробормотала она с недовольством в голосе. «Ты сама виновата. Согласилась бы добровольно, я бы вернула тебя домой, как и обещала. Мне же многого не надо, лишь возможность принять твой облик». «Зачем?» — прохрипела я. «Глупая». Она презрительно усмехнулась. «Так ничего и не поняла». И в этот момент свет померк для меня.